Время успеха, время самой высокой волны, время тяжелых побед, время войны. Время приходит, чтобы побыть и быстро уйти от меня. Время для легких денег, время платить по счетам. Время любви, время интриг, время измен, время обман. Время приходит, чтобы побыть и быстро уйти от меня. Мое время в пути. Время успеха, время самой высокой волны. Время тяжелых побед, время войны. Время приходит, чтобы побыть и быстро уйти от меня. Мое время в пути. Время далеких денег, время платить по счетам. Время любви, время интриг, время измен, время обман. Время приходит, чтобы побыть и быстро уйти от меня. Мое время в пути. Один умник решил доказать свою правоту дуракам. Доказал правоту дуракам и сам оказался в дураках. Тут не особо любят успехи ближнего. Меня кидают камни, но я выкладываю свою дорогу из этих огромных булыжников. Альбом был забыт, но я вернулся за ним на Марс. От точки до точки законы пустыни, безумный Макс. Ветер перемен не смог разрушить мой карточный домик. Ведь я храню его, криминальный хроник. Моему рэпу выпала незавидная роль злобного тролля. Ведь своей ролью в игре он невольно троллит самых злобных троллей. Новая рэп-провокация, пусть ее разнесет сарафан по городам. От фана к фану, как многоголовая гидра. Вот мой медиаплан. Услышав мой голос, ты наверняка не нажмешь на кнопку. Я понимаю, наставник, мой голос не то, это голос улиц. Ростов, мой Комптон. Не первый в рифмах, нет стабильного пульса, стабильного ритма. Брюс всемогущий, спаси бегущего в лабиринте. Выхожу на сцену и вещаю, словно пастырь харизматов. Каждый диск самоздатно ценится среди истинных нумизматов. Я парюсь о каждой мелочи, да, Вася мелочный маразматик. Мои песни каждый из вас должен наизусть знать их. Когда-то очень давно я рассмешил Бога, поделившись с ним планами. Он посмеялся от души надо мной, но решил не обламывать. Видимо, его стеганули мои провинциальные наборы наглость. Ведь сдавая игрокам картишки, мне он сдал фулл хаус. Ветер перемен сквозняком из всех щелей моей конуре. Шаром покати, боулинг по пустой таре моих побед и потерь. Калитарин Грей, терновый с лавровым венок, окантовка черного сердца, вот мой родовой герб. Я маленьким мальчиком начал свой путь в таинственный Хогвартс. Магия денег, и без нее нелегко здесь. Мой шанс уходил от меня, убежал долдер, условно порос под коксом. Но я настиг его, оставив Шерлока Томса с носом. Проездом был в Горгороде, там все образцово. Вернулся обратно, тут все так себе. Дарья Донцова, и пусть звучит мрачно и грубо. Ведь за основу взят и плач и ругань. Этим легко можно испачкать руки. Погрязнуть в зарубах за рубль. Измученная муза вырывалась из моих лап, сопротивлялась и плакала. Но я выжимал ее до нуля, до капли, впившись клыками, как Дракула. И этот альбом, он из мифов сплетен и клише. Шит мной в одно целое, мистер Франкенштейн. Пятый альбом, пятый том, пятый сольник. И в нем обрел свой дом бродяга Том Сойер. Вот он мой пятый элемент, комплект из пяти эпизодов. Звездные войны, район родной, подпой мне. Время успеха, время самой высокой волны. Время тяжелых побед, время войны. Время приходит, чтобы побыть и быстро уйти от меня. Мое время в пути. Время для легких денег, время платить по счетам. Время любви, время интриг, время измен, время обман. Время приходит, чтобы побыть и быстро уйти от меня. Мое время. Эй, бро, ты в русском рэпе новатор. Комар не поточит носа, сказал мне виновата Кендрик Ламар про мой новый альбом, он круче детокса. И сразу осекся, поняв, что по-хамски перебил доктора Дре, который до этого ставил меня в один ряд со Сапом и Дрейком со времен пиратских кассет. Я на это плотно подсел. Отделить меня от музла — это как отделить плоть от костей. Я отмазался на пизде в музе сестре. Потом позвонил ебучке по всей, и всю ночь ебал ее, сломав постель. Я не стал своим для верящих в один конкретный стиль. Я бы мог быть в их обойме, но нет места по-ибому среди холостых. Эскадрон моих мыслей шальных, теперь табун-призрак. Я тут не то Отто фон Бисмарк, не то Юрий Висборг. Мрачные мысли, они как палитра для моих музыкальных иллюзий. Мой мир через призму личных дефектов, как через тушу мутной медузы. Знаешь, я вижу в этом больше плюсов, чем видит мой лечащий доктор. Взять меня нечего, поражен каждый орган, я никчемный донор, сори. Говорят, мол, я не тот давно, говорят, ко мне недоверие. Говорят, у меня миллиард лаве, говорят, у меня империя. Говорят, хейтеры правы во всем, и они лютые, прям Сталин и доверие. Но я как Гитлер. В смысле? Никто не может быть правее меня. Ебаное гнездо кукушки, возня пассивных дебилов. Я бьюсь лбом об эту стену, ежедневная самолоботомия. Бьюсь рыбой об лед. Зачем, прошу, скажи мне, если лед не пробит, а я остаюсь на льду кусками сашими. Огромный голодный город, ненасытный маньяк, джек-потрошитель, каждый из нас деталь механизма. Вот он, метод огромной машины. Любой ценой утолить жажду наживы, суметь выжить, не выжив из ума и продолжать выжимать максимум из себя и рвать жилы. А я делаю много всего и сразу словно шесть рук у меня как у Шивы. Ломлюсь на сцену, словно нарк на кумаре за ширкой. Я не прячусь от мира, не шифруюсь от жизни за ширмой. Нахуй центр, я в порядке и на отшибе. Всем привет там. Время приходит, чтобы побыть и быстро пути. Мое время в пути. Время для легких денег. Время платит по счетам. Время любви, время интриг. Время измен, время обман. Время приходит, чтобы побыть и быстро пути. Мое время в пути. Родной район, подпой мне. Район родной, подпой мне. R&D. Район родной, подпой мне. Новый альбом. Район родной, подпой мне. О себе напомни мне. Район родной, подпой мне. О себе напомни мне. Район родной, подпой мне. Район родной, подпой мне. Район родной, подпой мне. Район родной, подпой мне. Район родной, подпой мне. Новый альбом. Район родной, подпой мне. Новый альбом. Район родной, подпой мне. Всем берегам, всем городам. Район родной, подпой мне. Где был, где буду, где есть. Район родной, подпой мне. Со мной район мой. Район родной, подпой мне. Всем берегам.